Глава 9. Мардж постучала по косяку двери кабинета Деккера и, поскольку дверь была открыта, вошла внутрь. «Пока вас не было, звонил 187-й. Семейный конфликт. Жена получила пулю между глаз. Я была в суде, так что сигнал приняли Оливер и Мартинес. Если хотите, я могу к ним присоединиться». Деккер нахмурился и снял очки, которыми пользовался при чтении. «Почему никто не сбросил мне сообщение на пейджер?» «Мы это сделали, но вы не отозвались», — сказала Мардж. «Что?» Лейтенант воззрился на свой пейджер. «Что за черт?» — пробормотал он, глядя на пустое окошко дисплея, и принялся нажимать средним пальцем на кнопки. Поняв, что это бесполезно, он раздраженно бросил пейджер на стол. «Напомни мне взять у Бесси новый. А теперь посвяти меня в детали». Муж и жена сидели и пьянствовали. В какой-то момент между ними возникла ссора. Сосед слышал, как они орали друг на друга, но не придал этому значения. Такое часто бывает. Да уж. Вот только на этот раз муж, его зовут Мэрил Тобиас, отчего-то впал в неистовство. Через некоторое время он появился у двери соседа с револьвером в руке. Он рыдал, как ребенок, и все твердил. «Я не хотел, я не хотел!» Сосед позвонил 911 и вызвал службу спасения. Ну, остальное... Мардж сделала руками неопределенный жест. Тест на содержание алкоголя в крови показал выше 0,2. Да и жена, как выяснилось, выпила не меньше. Столько продукта перевели. Деккер взглянул на часы. «Сейчас почти 4, — заметил он. Мы все работали сверхурочно, так что отправляйтесь-ка домой, детектив». Мардж уселась на стул и подперла ладонью подбородок. «Честно говоря, Питер, я чувствую себя нормально. Хочу попросить вас только об одном. Дайте мне какое-нибудь задание, не связанное с подсчетом выпущенных Харланом пуль». «Это еще почему?» — с улыбкой спросил Деккер. «Бухгалтер из меня никакой». «Вот как?» В глазах лейтенанта неожиданно вспыхнул живейший интерес. «А что, появились какие-то расхождения с предварительными данными?» «Пока еще не знаю». Мардж перестала подпирать рукой голову и посмотрел на лейтенанта. «Мы еще не закончили. Пока что мы собрали гильзы, их невероятно много для одного стрелка, даже если учесть, что он палил из автоматического самовзводного пистолета». «Занятно». Деккер принялся делать какие-то пометки в блокноте. «Ну-ка, расскажи мне об этом поподробнее». Мардж немного подумала и затем заговорила. «Мы собрали очень много шальных пуль, Пит. Они были в стенах, в полу, в мебели. Скотта это очень озадачило. Он сказал то же самое, о чем вы говорили вчера, что в случаях подобных массовых убийств преступник обычно тщательно целится в тех, кого наметил в себе, в жертвы. Видимо, это доставляет подобным типам удовольствие». «Но в данном случае все было иначе», — отметил Деккер. «Да, если верить свидетелям, все было иначе. Убийца просто палил, не целясь, во все стороны». Наступило молчание. Наконец, Мардж прервала несколько затянувшуюся паузу. «Знаете, а ведь жертв могло быть гораздо больше, так что, можно сказать, оставшимся в живых крупно повезло. Сколько пуль вам удалось собрать?» «Точных данных пока нет, но что-то около 10. 12 обоим. Мы нашли 8 пустых магазинов. Получается, что Харлан произвел порядка 150 выстрелов, а то и больше. А это за такое короткое время... Ведь по нашим расчетам пальба продолжалась где-то от 3 до 6 минут. В принципе, из автоматического самовзводного пистолета можно отстрелять 12 обоим за 6 минут, если просто нажимать на спуск, ни во что не целясь. Но в этом случае Харлан должен был действовать очень быстро, войти, выхватить оружие и изрешетить все вокруг. А ведь у него к тому же могла случиться осечка, перекос патрона или еще что-нибудь. Мардж хорошо знала Деккера. Когда-то они были напарниками. Вглядевшись повнимательнее в его лицо, она заметила в нем что-то такое, что заставило ее, пользуясь тем, что они одни, плюнуть на субординацию и задать лейтенанту вопрос. «У тебя есть какие-то подозрения, здоровяк?» «Пока только размышления». Деккер принялся машинально чертить в блокноте какие-то фигуры. «В общем, ничего особенного». Мардж отбросила упавшую ей на глаза прядь волос и уставилась на Деккера вопрошающим взглядом. «Выкладывай», — потребовала она. «Понимаешь, я тут просматривал предварительные отчеты о результатах вскрытий. Деккер сделал небольшую паузу. «И знаешь, что-то в них меня смущает». «Что именно?» «Траектория полета пуль. Есть случаи, когда в людей, сидевших за одним столом, пули угодили под разными углами. Возможно, эти люди просто смотрели в разные стороны. Это я, естественно, учел. И тем не менее обнаружились очень странные вещи». Деккер разложил на столе несколько фотографий. «Например, взгляни-ка вот на эту пару. Это муж и жена. Они проходят у нас под номерами 9 и 10. Линда и Рэй Гаррисон». Посмотрев на снимки, Мардж невольно поморщилась. «Итак, супруги Гаррисон сидели вот здесь», — продолжал тем временем лейтенант, делая пометку на плане ресторанного зала. «В этом самом месте, за столиком номер 15. Я думаю, Линда и Рэй Гаррисон погибли в числе первых, потому что пули попали в них, когда они еще сидели на стульях, не успели даже нырнуть под стол». Мардж внимательно вгляделась в схему. «Они сидели не так уж близко от входа», — заметила она, — «примерно в 100 футах. Если бы Харлан открыл огонь сразу же, как только вошел в ресторан, они, скорее всего, успели бы сообразить, что происходит, и у них было бы достаточно времени, чтобы спрятаться под столом или поискать какое-нибудь другое укрытие». «Это означает, что Харлан открыл стрельбу, когда находился в непосредственной близости от них. Или что они просто оцепенели от ужаса», — добавил Деккер. «Так или иначе, взгляни на снимок». Они сидели за столом друг напротив друга, разговаривали. И в этот момент их настигла смерть. Они умерли мгновенно, навалились грудью на стол и так и остались сидеть. Их обоих буквально изрешетило. На первый поверхностный взгляд все это не имеет никакого значения, но вот к какому выводу приходит судмедэксперт. Линде Гаррисон пули угодили в спину и, пробив ее тело на вылет, вышли из груди. У мистера Гаррисона входные отверстия тоже в спине, а выходные — в груди. Деккер ненадолго замолчал, а потом заговорил снова. «Подумай, Марджи, если бы Харлан стрелял, стоя на одном месте, скажем, позади мистера Гаррисона, то выпущенные им пули должны были бы попасть Рэю Гаррисону в спину и выйти у него из груди, так?» «Так, продолжай. Другие пули, летящие в том же направлении, угодили бы миссис Гаррисон в грудь и вышли бы у нее из спины. Но картина, которую мы имеем, совершенно иная. Что же получается? Харлан сначала стрелял с одной позиции, а потом перешел на другое место и снова открыл огонь?» «Это было бы странно», — заметила Мардж, помолчав немного. «По крайней мере, это вызывает некоторые подозрения», — сказал Деккер. «Может быть, Харлан выбрал себе в жертвы одного из супругов, а, застрелив его, обошел вокруг стола и расправился со вторым? Но это противоречит версии, что преступник ни в кого конкретно не целился», — Деккер откинулся на спинку стула. «Если опираться только на данные судмедэкспертов и отбросить в сторону все остальное, в том числе свидетельства очевидцев, то картина получается весьма странная, а значит, необходимо дальнейшее расследование». «Я с тобой согласна. Мне бы хотелось, чтобы ты сделала вот что, Мардж. Возьми список жертв и выясни, не было ли среди них людей, являвшихся членами Гринвейлского загородного клуба». Мардж посмотрел на лейтенанта с удивлением. «А это тут при чем?» «Не вижу связей». «Дело в том, что Харлан одно время работал в Гринвейле. Ну и что? А то. Пуль выпущено огромное множество. И летели они по каким-то очень странным траекториям. Опираясь на эти факты, я начинаю думать, что, возможно, стрелял не один человек. Кто знает?» «Вот именно, никто не знает. Я ведь говорил, что все это только предположение. Продолжай, Питер. Я всего лишь пытаюсь понять, не было ли все это не вполне удачной попыткой замаскировать убийство конкретного человека под массовую бойню. Если взглянуть на данное дело под таким ракурсом, представляется вполне логичным попробовать выяснить, не имела ли место какая-либо связь между Харланом и одной из его жертв». «Харлан Манс застрелился, Пит. Расчетливые убийцы редко накладывают на себя руки. А может, он вовсе и не застрелился? Если это было покушение на конкретного человека, сообщник Харлана, то есть второй стрелок, мог прикончить Манса случайно». Мардж скорчила гримасу. «Понимаю кое-что, я пытаюсь притянуть за уши. В конце концов, баллистическая экспертиза подтверждает, что пуля попавшая Харлану в голову, была выпущена из пистолета, найденного рядом с его телом. Деккер перевел дух. Но я все же стараюсь найти какую-то логику в действиях Харлана, ведь что-то толкнуло его на такой шаг. Даже если я иду по неверному пути, ни с нами, ни со всем полицейским управлением Лос-Анджелеса ничего не случится, если мы отработаем эту версию до конца. Так что пройдись по списку и выясни все как следует, чтобы нас не застали, что называется, со спущенными штанами. Марш кивнула. Не так уж это трудно. Достаточно положить рядом список убитых и список членов Гринвейла и сравнить их, — сказала она. Первый у меня есть. А где взять второй? Не исключено, что раздобыть его будет нелегко. Марш уставилась на лейтенанта. Вы запросили в Гринвейле список членов клуба? Да. И вам отказались его предоставить? Похоже на то. И что теперь? Работа Харлана в клубе держалась в секрете, он работал как бы неофициально. Ты можешь попытаться кое-кого запугать, пригрозив, что организуешь утечку информации в прессу, если тебе не помогут. А можешь держаться спокойно и вежливо. Убитых 13 человек. Попробуй войти в контакт с их родственниками и друзьями. И между делом спроси, не были ли погибшие членами Гринвейлского загородного клуба. А если выяснится, что кто-то в самом деле посещал клуб? Деккер принялся вращать большими пальцами. Тогда поинтересуйся, не брал ли этот человек уроков тенниса у клубных инструкторов, ответил он чуть погодя. Если брал, то, может быть, ему доводилось встречаться с инструктором по имени Харт Мэнсфилд, который известен нам как Харлан Манс. Лейтенант быстро проанализировал в уме содержание своей беседы с Барри Файном и добавил, «А может, тебе удастся выяснить, что этот человек встречался с Харланом, то бишь Хартом, на какой-нибудь вечеринке? Чем черт не шутит?» «Ну а дальше?» «Я не знаю, Марш. Иди и ищи. Гляди что-нибудь и нароем». «Или если ты устала, можешь денек отдохнуть. Особой спешки нет». «Да нет, все нормально». Марш горько улыбнулась. «На твое счастье, я отложила одно очень важное для меня свидание». «Может, тебе нужен небольшой отпуск, детка?» — спросил Деккер, взглянув на свою подчиненную. Улыбка Марш разом потеплела. «Как приятно ощущать, что ты обо мне заботишься». Деккер усмехнулся. «Почему бы вам со Скоттом не зайти ко мне в воскресенье на шашлык? Слушай, почему ты все время приглашаешь меня вместе со Скоттом, Марджи? Если я приглашу одну тебя, он об этом узнает и позвонит тебе, и ты так или иначе все равно пожалеешь его и захватишь с собой. Я просто избавляю тебя от лишних хлопот», — резонно ответил Деккер. «Ладно, приду», — сказала Мардж. «Я устала, чувствую себя одинокой, так что уговорить меня нетрудно. Твоя семья — это единственное, что действует на меня успокаивающе. И смех, и грех. Милая, моя семья и для меня единственное, что не дает мне сойти с ума. В таком случае мы с тобой оба несчастные люди. Я бы скорее назвал нас людьми, полностью погруженными в свою работу», — ухмыльнулся Деккер. «Ты ведь знаешь, я большой мастер говорить эвфемизмами». Подъехав к дому, Деккер заглушил двигатель и несколько секунд неподвижно сидел в машине, наслаждаясь темнотой, тишиной и одиночеством. Ему было хорошо и спокойно. И несколько секунд он блаженствовал, упиваясь ощущением свободы от каких-либо обязанностей или обязательств. Глубоко вздохнув, он позволил своему напряженному телу расслабиться. Вскоре глаза его привыкли к темноте. Возможно, он просидел бы так гораздо дольше, если бы неожиданно не разглядел в свете звезд красный Камаро, припаркованный у обочины подъездной аллеи. Это была машина Синди. Сердце Деккера разом сбилось с ритма. Синди училась в университете в 3000 миль отсюда. Почему же тогда она оказалась здесь? Мысленно задав себе этот вопрос, Деккер понял, что вовсе не уверен, что хочет услышать ответ. Выскочив из машины, он отпер входную дверь. Как только лейтенант перешагнул через порог, дочь, вероятно, поджидавшая его, встала и, несколько смущенно помахав рукой, сказала: «Привет, пап!» Синди была красива той особой красотой, какая свойственна крупным, сильным девушкам. Рост около 5 футов и 10 дюймов, немного неярких веснушек на лице, чудесная кожа, широко расставленные темно-карие глаза, Длинные огненно-рыжие волосы, широкая белозубая улыбка — все это делало Синди весьма фотогеничной. Несколько лет назад она, чтобы заработать карманные деньги, попробовала себя в роли фотомодели, но в итоге решила, что это занятие не для нее. Будучи исключительно одаренным человеком, как в интеллектуальном смысле, так и в том, что касается душевной щедрости, она всегда стремилась найти себе работу по душе, не забывая, конечно, и о прочих необходимых составляющих. Синди была одета в джинсы и белую футболку. На ногах ее красовалось некое подобие армейских ботинок. Выглядела она взволнованной, и лейтенанту сразу стало ясно, что его дочь не просто так оказалась вместо Нью-Йорка в Лос-Анджелесе. «Господи боже!» — Деккер заключил Синди в свои медвежьи объятия. «Чему я обязан такой радостью? Разве ты не должна быть в университете?» «В принципе, должна». Прежде чем Деккер успел ее о чем-либо спросить, в комнату вошла Рина и с улыбкой сказала. Она буквально только что позвонила в дверь. «Я решила ее впустить. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Ни в коем случае». «Ты голоден?» «Как волк. Тогда иди мой руки и садись за стол». «А малышка спит?» «Заснула примерно час назад. Да чего же она неугомонная?» «Но при этом умна чертовски. Вся в отца?» «И в сестру тоже. В смысле неугомонности или в смысле ума?» «И в том, и в другом». Синди засмеялась. «Может, прежде чем приниматься за еду, мне следует поздороваться с мальчиками?» — спросил Деккер. «Их нет дома. Сэмми и Джейк отправились с друзьями есть пиццу». Как ни странно, Деккер, узнав об этом, почувствовал облегчение. Он страшно устал от общения с разными людьми, а отсутствие сыновей означало отсутствие необходимости общаться еще и с ними. Когда Деккер осознал это, его пронзило чувство вины. «Как же так?» — укорил он себя. «Ведь Сэмми и Джейк были его сыновьями, пусть и приемными. Хотя, с другой стороны, они в данный момент делали то, что хотели. Вряд ли стоило грызть себя, ведь ребята, в конце концов, приятно проводили время». Деккер вдруг понял, что за какие-то несколько секунд он в эмоциональном плане как бы развернулся на 180 градусов и насторожился. Это могло означать только одно — что он находится в неустойчивом эмоциональном состоянии. Ему стало ясно, что сейчас далеко не лучший момент для общения с дочерью, которая явно приехала не просто так. После того, как он умылся и сполоснул руки, Синди подвела его к столу. «Садись», — сказала она. «Рина приготовила замечательное жаркое. Объедение. Это одно из тех блюд, которые, чем дольше готовишь, тем они вкуснее. Если учесть, сколько времени я провожу на работе, она имеет прекрасную возможность готовить именно такие», — заметил Деккер с несколько кривой улыбкой. «Ты сама-то есть будешь? И вообще, может, ты мне скажешь, что случилось? После ужина. Это подождет». «Что, совсем плохи дела?» «Вовсе нет». Рина вернулась в комнату и поставила на стол ужин для мужа. «Я сказала мальчикам, чтобы они вернулись домой не позже 11. По-твоему, я даю им слишком много воли?» «Нет, ничего подобного. Просто Сэмми ужасно возбужден. Получение водительских прав — серьезное событие в жизни юноши». «В жизни девушки тоже», — заявила Синди. «Я прекрасно помню свои ощущения, когда получила права. Чувство свободы, ликования, словом, это было здорово. Я никогда не думал, что до получения прав ты была подавленной и несвободной», — улыбнулся Деккер. «Дело не в этом». «Синди, он же просто дразнит тебя», — вмешалась Рина и легонько ткнула мужа в плечо. «Не стоит ему даже отвечать. Я знаю, что ты устал и раздражен, дорогой, но все же веди себя прилично». «Да, я раздражен», — сказал Деккер и проглотил несколько полных с горкой ложек жаркого. «Слушай, это просто чудо! Ты пробовала, Синди?» Синди кивнула и улыбнулась, но все равно было видно, что она чем-то озабочена. То ли от очевидной нервозности дочери, то ли от голода Деккер ощутил какой-то дискомфорт в животе, но решил не обращать на него внимания. Опустошив две миски жаркого и две тарелки салата и запив все это парой чашек кофе без кофеина, Питер Деккер почувствовал, что он готов к разговору с Синди. «Готов», — усмехнулся он про себя. «Можно подумать, что ему предстоит схватка не на жизнь, а на смерть». Извинившись, Рина ушла на кухню мыть посуду. Синди предложила поговорить в гостиной. Деккер уселся на обитый замшей диван и похлопал рукой по подушке, приглашая дочь сесть рядом. Синди присела на краешек дивана, однако продолжала держать спину неестественно прямо, словно аршин проглотила. Наконец, нервно поежившись, она заявила: «Я бросила учебу». «Бросила учебу?» — задумчиво повторил Деккер. «Значит, ты больше не учишься в университете? Ты больше не аспирантка?» «Да. Степень магистра у меня уже есть, так что ничего страшного. Я устала от всего этого от всех этих академических скачек с препятствиями. Степень доктора философии мне не нужна. От нее никакого проку, разве что она даст мне возможность обучать других кандидатов на эту степень тому, что я уже усвоила». Деккер провел языком по небу. «Значит, я 6 лет оплачивал твое обучение, твое жилье и стол, а теперь, только начав получать стипендию, ты решила все бросить?» Глаза Синди сверкнули. «Я надеюсь, ты шутишь?» — спросила она. «Конечно, шучу». «Вроде того», — подумал Деккер и откинулся на спинку дивана. «Итак?» «Итак?» «Как хороший отец, я, наверное, должен спросить тебя, какие у тебя планы на будущее. А, кстати, у тебя есть какие-нибудь планы?» «Полагаю, мне нужно подыскать работу». «Ну что ж, для начала неплохо», — сказал Деккер, покусывая ус. «Если хочешь, я поспрашиваю у нас в управлении. Может, смогу устроить тебя на полставки консультантом?» «В этом нет необходимости». «Значит, ты уже устроилась?» «Да, устроилась». Синди зажмурилась, потом снова открыла глаза. «Пап, я поступила в полицейскую академию. Ну, то есть документы я подала уже давно. Но ты ведь знаешь, как это бывает. Сначала экзамен, потом они тебя проверяют, потом надо ждать, когда объявят новый набор. Так или иначе, теперь уже все решено. Моя учеба начинается через 3 месяца». Деккер, не веря своим ушам, молча глядел на дочь. «Это ведь шутка, верно?» — с трудом выговорил он наконец. «Нет, не шутка». Синди открыла сумочку и достала несколько листков бумаги. «Вот копия письма, в котором меня извещают, что я зачислена. А вот мое письмо, где я заявляю о своей готовности приступить к учебе и принимаю все их условия». «Значит, ты ничего еще им не посылала?» «Нет, я все послала. Видишь, это всего-навсего копии. Оригинал документов частично у меня дома, частично в академии». Синди приблизила бумаги к лицу отца, чтобы он мог получше их рассмотреть. «Вот видишь, здесь...» Договорить она не успела. Деккер сердито оттолкнул ее руку с документами. Встав с дивана, он заходил взад-вперед по комнате. «Синтия!» «Что на тебя нашло?» — спросил он через некоторое время. «Пап, давай рассуждать здраво и не поддаваться эмоциям». «Да как тут можно рассуждать здраво? Ты совершила поступок, который нельзя обосновать никакими разумными доводами. Как ты могла поступить так импульсивно, черт побери?» «Это было не импульсивное решение. Я ведь сказал тебе, что подала документы в академию уже довольно давно». «Значит, ты все же подумала, прежде чем это сделать? И долго ты размышляла?» «Да». «А тебе никогда не приходило в голову, что было бы неплохо поговорить по этому поводу со мной?» «Конечно, приходило, папа. Мне много раз хотелось тебе обо всем рассказать, но я знала, что ты вряд ли сможешь быть объективным. Синди, грош цена твоим объяснением, дерьмо собачье». «Может, мы все-таки будем держаться в рамках? Ты что, хочешь рассчитаться со мной за то, что я уделял тебе мало времени, когда ты росла? О чем ты? Ты специально выводишь меня из себя. Пап, можешь верить, можешь не верить, но я в самом деле хочу быть полицейским. Полицейским детективом». Синди улыбнулась. «Таким, как ты. Прекрати пару чушь». «Питер!» — воскликнула появившаяся в дверях Рина. Волчком, крутнувшись на месте, Деккер бросил на жену раздраженный взгляд. «Рина, тебя это не касается. Пожалуйста, оставь нас одних». «Когда я в последний раз заглядывала в документы, там говорилось, что этот дом и мой тоже». «Я не выгоняю тебя из дома. Я просто прошу тебя выйти из этой комнаты». «Пусть Рина останется», — сказала Синди. «Я ничего не имею против». «А ты не вмешивайся», — выкрикнул Деккер, направив на дочь указательный палец. «Не лезь, когда я выясняю отношения с моей женой». «Нет, папа, это мы с тобой выясняем отношения, а ты вовлекаешь в наш конфликт еще и Рину. Потому как ты со мной разговариваешь, я вижу, что дерзости тебе не занимать». «Я лучше уйду», — решила Рина. «Отличная идея», — бросил Деккер. Рина отправилась в спальню, но дверью при этом хлопать не стала, что немало удивило Синди. Она бы на месте мальчики заявила о своем недовольстве как можно громче. Отец ее тем временем продолжал говорить, а точнее вещать, высказывая очень правильные, но ужасно банальные мысли. «Даже не удосужилась со мной посоветоваться», — услышала Синди, переключив внимание на него. «Я заранее знала, что ты скажешь», — заявила она. «Ты, как я погляжу, прямо ясновидящая. Нет, но я в состоянии прочитать мысли собственного отца. Я совершенно права. Ты ко мне не объективен». «При чем тут необъективность?» — огрызнулся Деккер. «Я отговариваю тебя от поступления в полицейскую академию точно так же, как отговаривал бы и любого другого. Хорошо, что не ты отвечаешь за производство рекламных роликов Академии для полицейского управления Лос-Анджелеса. Синди, есть люди, действительно подходящие по своим данным для полицейской работы. Но и среди них мало кто становится хорошим офицером. Если человек принадлежит к такому типу людей и при этом обладает недюжинными мыслительными способностями, огромным запасом терпения, если он умеет держать язык за зубами, наделен острой интуицией, способен сначала думать, а уж потом реагировать, то, возможно, он и сумеет стать хорошим полицейским. И еще. Хотя корректность и вежливость — необходимые составляющие нашей работы. Все же быть большим и сильным — это не последнее дело, и здорово помогает, знаешь ли. А теперь посмотри на себя. По-твоему, я заморыш весом в 90 фунтов? Нет, но любой мужчина твоих габаритов и с нормально развитой мускулатурой справится с тобой за несколько секунд. Для таких случаев существует мой могучий интеллект. Интеллект-то у тебя есть. Да только ты не умеешь им пользоваться, Синди. Ты человек нетерпеливый. Не выносишь, когда тебе приказывают. Ты не способна на кропотливую работу, слишком эмоционально и импульсивно. Чего стоит одно только твое решение бросить аспирантуру? Я долго думала, прежде чем сделать этот шаг. Значит, недостаточно долго. И сколько бы ты ни тренировалась, тебе никогда не сравнится с большинством мужчин. Человек моего роста и веса раздавит тебя, как перезрелый помидор. Опять ты за своем, папа. У тебя и темперамент не тот, чтобы работать в полиции. И вообще, ты для этого не годишься. Из тебя не выйдет хороший полицейский, а плохой полицейский — это, считай, мертвец. Ну, спасибо, папа. Подбодрил. Уж лучше ты будешь злиться на меня, чем мне придется тебя хоронить. Деккер повернулся к дочери, сверляя ее сердитым взглядом. Пожалуйста, для твоего же блага найди какой-нибудь другой, более подходящий способ расквитаться со мной. Значит, по-твоему, я делаю это для того, чтобы тебе отомстить? Что это ты во фрейдизм ударился? Честно говоря, я не знаю, почему ты это делаешь. Необъяснимых поступков в твоей жизни было уже немало. Но этот самый опасный из всех. Ты ведешь себя неразумно и несправедлив ко мне, — сказала Синди, и глаза ее наполнились слезами. Не надо плакать, дорогая Синтия Рэйчел. Тебе кажется, что я говорю с тобой слишком жестко? Погоди, тебе еще предстоит познакомиться с инструктором-сержантом. Ты думаешь, на него произведут впечатление твои слезы? Начнешь нюнить, а он тебе скажет: брось придуриваться. А не то я тебя закачу от 10 до 15 нарядов за то, что сопли распустила. — Ладно, сдаюсь, — пробормотала Синди и сердито вытерла ладонью глаза. Деккер прекратил мерить шагами комнату и, прикрыв глаза, попытался унять душивший его гнев. В конце концов, он ведь говорил с родной дочерью. Подойдя к Синди, он мягко положил ей руки на плечи. Но она раздраженным движением стряхнула их с себя. — А чего ты, собственно, ждал? — спросил сам себя Деккер. — Синди, я вовсе не пытаюсь одолеть тебя в споре. Я просто стараюсь быть с тобой предельно честным. А с работой в полиции я слишком хорошо знаком. — Я знаю это и уважаю твой опыт, — прошептала Синди. — Но при всем моем уважении к тебе, мне 24 года, и я сама буду принимать решения. И расхлебывать неприятные последствия своих решений, если что-то случится, я тоже буду сама. «Пап, думаю, мы оба сказали уже достаточно, так что разговор можно считать законченным». «Ну уж нет, до этого еще далеко». «Тебя к телефону, Питер?» В дверях стояла Рина. Деккер резко повернул голову в ее сторону. «Ну кто там еще?» «Это Мардж». «Это что, срочно?» — рявкнул Деккер. «Я не знаю», — спокойно ответила Рина. «Если хочешь, я у нее спрошу». Деккер сжал руки в кулаки, потом медленно разжал пальцы. «Оставайся здесь, голубушка, я с тобой еще не закончил». Бросил он дочери и шагнул за порог, хлопнув дверью с такой силой, что Синди вздрогнула. Как только отец вышел, она вскочила и заходила взад-вперед по гостиной. «Ну и кретин!» — — в сердцах воскликнула она. «Неудивительно, что мать завела себе кого-то на стороне». Внезапно до Синтии дошло, что она не одна в комнате. Рина по-прежнему стояла у двери. Девушка почувствовала, как ее бросило сначала в жар, потом в холод. Она боязливо взглянула на мальчика. «О, Господи, вы, он, вы...» «Ничего, все в порядке, Синди. Я знала об этом. Боже мой!» Синди прикрыла рот ладонью. «Я просто поверить не могу, что сказала такое. Господи, какая же я мерзавка!» «Ты просто раздражена. Хочешь выпить кофе? Или, может быть, чаю? Я бы приняла с полдюжины таблеток Адвила. Может, хватит одной? Вы знаете, он прав». Синди плюхнулась на один из стульев, обитых оленей кожей, и еще раз вытерла глаза. «Я совершенно не умею сдерживаться. У меня с языка срывается такое...» Рина промолчала. Синди снова взглянула на нее. «Значит, он вам все рассказал?» Рина кивнула. «Должно быть, вы с ним действительно очень близкие люди». «Да, наверное», — согласилась Рина, подавив улыбку. «На самом деле все было не совсем так по-идиотски, как может показаться, из-за того, что я тут наговорила. Отец никогда не упоминал об этом. И во время процедуры развода это никогда нигде не всплывало. Как бы они ни ругались между собой, отец ни разу не попрекал этим маму. Иногда я даже сомневалась, знает ли он. Но потом поняла, что он все знает, просто не хочет распространяться об этом. Мама не всегда была осторожна и тактична. Например, звонил нам кто-то, а когда к телефону подходила я, на том конце вешали трубку». Рина, понимающе кивнула. «Знаете, я не хочу во всем винить маму. Отца вечно не было дома. И даже когда был, все равно как бы отсутствовал. Он хороший отец, все делал правильно. Приходил в школу на собрания и конференции, но при этом всегда казался каким-то чужим. Он был ужасно несчастен, и мама тоже. Они вынужденно поженились из-за меня. Они оба очень тебя любят. Я знаю. Они держались сколько могли. Хотя я никогда не просила их это делать. Они такие разные. Вы знаете, как они познакомились?» Арина кивнула. «Твой отец ее арестовал?» «Ну да. Во время какой-то дурацкой антивоенной демонстрации. Когда мама забеременела, она поняла, что ей придется бросить колледж. В 20 лет она оказалась прикованной к дому и кухне, да еще с хнычущим младенцем на руках, без всякой помощи. А ее друзья и подруги развлекались на вечеринках. Не знаю, почему она не сделала аборт». Синди немного помолчала. «Хотя нет, знаю. Отец бы ей не позволил. Но я уверена, что она была ужасно несчастна. Она до сих пор говорит о своей загубленной молодости. Твоя мать и Алан очень хорошо живут. Мне кажется, что ты переживаешь по поводу развода твоих родителей больше, чем они сами». «Да, наверное». Синди вздохнула. «Отец, похоже, теперь действительно счастлив, по крайней мере, счастливее, чем раньше». «Вообще-то твой отец не слишком жизнерадостный мужчина», — улыбнулась Рина. Синди ответила ей улыбкой. «Ты держалась молодцом», — сказала Рина. «Да, с преступниками, я думаю, дело иметь куда легче, чем с моим папашей». Синди сделала небольшую паузу. «Значит, вы все слышали?» «Мы, наверное, орали на весь дом. Просто дом у нас небольшой. Господи, у меня голова разболелась. Пойду принесу тебе таблетку Адвила. Спасибо». Рина вышла из гостиной, но через каких-нибудь несколько секунд вернулась. «А матери ты уже рассказала?» — спросила она. «Нет. Хотите верьте, хотите нет, но мой папочка — это еще не худший вариант. Мама не только устроит истерику, как отец, но и начнет винить во всем его. Терпеть не могу, когда она это делает. Невозможные люди. Они друг друга просто ненавидят. Я уверена, что это не так. А я не сомневаюсь, что так оно и есть». «А все-таки почему ты решила поступить в полицейскую академию?» — спросила Рина. «Господи, наконец нашелся человек, который хочет выслушать мои аргументы!» Рина ободряюще кивнула. «Понимаете, я заинтересовалась изучением особенностей поведения преступников», — откашлившись, заговорила Синди. «Я обнаружила, что больше всего на свете мне хочется раскрывать преступления. А для успешного раскрытия преступления очень важно понять, что движет преступником, как он мыслит. Но если просто заниматься этими проблемами чисто теоретически, толку мало. От этого улицы городов не станут безопаснее. Это не даст жертвам преступлений ощущение, что в нашем обществе в самом деле торжествует справедливость, и качество нашей жизни не улучшится. Ученые, изучающие особенности поведения преступников, лишь плодят бумаги, но не приносят реальной пользы. А я хочу именно этого. Я хочу использовать теоретические знания на практике, помогая людям. Может, звучит и банально, но это правда. Думаю, это чудесно. В теории, да. Но, к сожалению, отец во многом прав. Я очень импульсивна, слишком эмоциональна, и я плохо умею подчиняться приказам. Синди наклонилась вперед. Но я очень гибкая и здорово умею приспосабливаться к обстановке. В противном случае я не смогла бы так долго уживаться со своими родителями. Я быстро учусь, Рина, особенно когда хочу чему-то научиться. И я это сделаю. Я научусь всему, что нужно. Конечно, для меня очень важно, чтобы отец благословил мое решение и оказал мне помощь. Но раз так, что ж, придется обойтись без этого. Я все равно своего добьюсь. Если он не смог меня понять, мне остается только пожалеть об этом. Синди снова откинулась на спинку стула. Я люблю своего отца, но временами он становится просто невыносимым. Он такой деспотичный, такой бесцеремонный. И как только вы его терпите? Он хороший человек. Я не говорю, что он плохой. Но я считаю, что он чересчур любит командовать. Я вовсе не оправдываю маму. Просто мне кажется, что он подавлял ее, что ли. Правда, я не знаю, как вы с ним ладите. Я вообще-то неважный боец, — пожала плечами Ирина. Я тоже. Хотя не мешало бы научиться быть пожестче. Но все равно я не люблю, когда об меня вытирают ноги. Об меня вовсе не вытирают ноги. Синди покраснела. Извините, я не хотел. Господи, ну что у меня за язык? Кажется, я гораздо больше похожа на маму, чем мне бы хотелось. Если нужно, я умею быть твердой, Синди. Когда дело того стоит. Я просто не люблю цапаться по мелочам. И мне часто не хватает мудрости, что ли. Мы все стали такими нетерпимыми. Нам всю жизнь внушали. Будь сильным, говори, что думаешь, говори все как есть. Мне кажется, мы слишком далеко зашли. И все-таки лучше быть таким, чем позволять собой помыкать. Разумеется, никому не хочется быть половой тряпкой, но иногда не вредно и попридержать язык. Мне кажется, бывают моменты, когда не следует идти на поводу у собственных эмоций. А иногда и двуличие необходимо. Бывает так, что сначала я в чем-то соглашаюсь с твоим отцом, а потом все делаю по-своему. Чаще всего он со временем вообще забывает и о самом предмете спора, и о том, какую точку зрения отстаивал чуть ли не с пеной у рта. Случалось, конечно, пару раз, когда он ловил меня на этом, но я просто прикидывалась дурочкой. Я уверена, что кое-кто из психологов сказал бы, что у меня заниженная самооценка, что мне не хватает уважения к себе или что моя деспотичная мать лишила меня воли, а может, то же самое сделал мой чересчур жестокий неприступный отец или еще что-нибудь в том же роде. Но я считаю себя просто практичной, трезво мыслящей женщиной. Ведь в конечном итоге и я получаю то, что хочу, и твой отец сохраняет лицо. Боюсь, Глория Стайнем не одобрила бы ваши методы. Глория Стайнем родилась в 1934-м, известная американская феминистка. Забудь о Глории Стайнем. Она никогда не ухаживала за мужем безнадежно больным раком. И не знает, что это такое, когда человек умирает у тебя на глазах. Она никогда не рожала и никогда не была вдовой с двумя маленькими детьми. Она никогда не была замужем за лейтенантом полиции и не подвергалась гистерэктомии в 30 лет. Хирургическое удаление матки. Наконец, она не ортодоксальная еврейка и потому не знакома с концепцией «шалом баис» — мира в доме. И очень зря, как мне кажется. «Вы сильная женщина», — сказала, глядя на Рину, Синди. «Достаточно сильная, чтобы управляться с твоим отцом». Рина присела рядом с Синди и поцеловала ее в щеку. «И ты тоже сильная». «Ничего, ты совсем справишься. Все будет в порядке. При условии, что научусь думать, прежде чем говорить. Синди, молодые люди почти всегда импульсивны, и слава богу. Ты ведь сама сказала, что именно этому качеству молодости ты обязана тем, что тебя зачали. Именно из-за свойственных молодости максимализму и горячности я в свое время убежала из дома и в 17 лет выскочила замуж, а еще через год родила ребенка, и потом еще одного, прежде чем мой первенец успел вырасти из пеленок. Именно горячность и несдержанность, которые присущи почти всем молодым людям, толкнули меня на совершенно бездарный вулканический роман после смерти моего мужа, хотя я с самого начала знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. И именно по этой же причине я игнорировала то, что в нашей общине люди начали удивленно поднимать брови, когда я стала встречаться с твоим отцом. Через несколько дней после знакомства я уже была влюблена в него без памяти. Да, я была импульсивной, но это себя оправдало. «Я действительно импульсивная», — сказала Синди. «Но мое решение бросить учебу в аспирантуре и поступить в полицейскую академию не было спонтанным. Я в самом деле этого хочу». «Откуда ты знаешь?» Сходу врезался в разговор вновь появившийся в гостиной Деккер. «Ты же ни малейшего понятия не имеешь, что это такое быть полицейским». Обе женщины обернулись с таким недовольным видом, будто он помешал их беседе. «Ну что ж, и прекрасно», — подумал Деккер. «Пусть этот вопрос решает Рина». Ему отчаянно захотелось сесть в Порше и погнать его на скорости 120 миль в час прочь от дома. Однако вместо этого он снова уселся на диван и потер виски. «Синди, давай сделаем так», — сказал он. «Поговорим обо всем спокойно. Сначала я расскажу тебе о работе полицейского, потом ты задашь мне вопросы. И если после всего этого ты не изменишь своего решения, что ж, начинай учебу в академии». «Что-то с тобой случилось за 10 минут?» — спросила Синди. «Наверное, он подслушал, как я распространялась тут о том, как люблю его, и теперь чувствует себя виноватым», — предположила Рина. «Я просто все просчитал», — проворчал Деккер. «Смотри, не ошибись». «Ну так как?» — обернулся Деккер к дочери, не обращая больше внимания на жену. «Папа», — сказала Синтия, — «я с огромным удовольствием поговорю с тобой о моем решении. Я буду очень рада выслушать твои соображения и все то, что ты сочтешь необходимым мне сообщить, исходя из своего опыта. Но независимо от того, что ты мне скажешь, я все равно буду учиться в академии». «Откуда в тебе это упрямство?» «Питер», — предостерегающе произнесла Рина. «Но она в самом деле упряма, словно мул. Нет никакой надобности называть ее всякими...» «Почему ты так боишься правды?» — спросил Деккер. «Послушайте, я устала и хочу домой», — сказала Синди. «А матери ты уже об этом рассказала?» Синди вздохнула. «Значит, ты ей ничего не рассказывала». Деккер снова заходил по комнате. «Великолепно. Мало мне в жизни всякой мерзости в виде маньяков, убивающих людей десятками, так еще и... Папа, мне очень жаль, что тебе приходится заниматься такими жуткими вещами. Должно быть, это в самом деле ужасно. И, конечно же, я вовсе не хочу усугублять твой стресс. Но тем не менее делаешь это». Наступило молчание. Затем Синди снова вздохнула. «Ладно, я пойду. Поговорим позже, когда все немного утрясется». Она улыбнулась отцу. «Спокойной ночи». Внезапно Деккер остановился и, резко опустившись на стул, уставился в окно таким взглядом, что стало ясно, мыслями он где-то очень далеко, может быть, за 1000 миль отсюда. «Она пожелала тебе спокойной ночи, Питер». «Спокойной ночи, спокойной ночи», — тихонько пробормотал он. «Да обними же ее, Господи!» Синди подождала немного, но Деккер не двинулся с места. «Питер, ты слышал?» — начала была Рина. «Да я слышал, что ты сказала», — оборвал ее муж. Синди почувствовала, как глаза ее опять наполняются слезами, но сумела быстро взять себя в руки. «Ничего, все в порядке, Рина», — сказала она. «Каждому человеку нужно жизненное пространство, куда не допускается никто, даже родителям». Она еще немного помедлила, но поскольку Деккер продолжал сидеть, пожелала Рине доброй ночи и тихонько вышла. Вскоре раздался звук заработавшего мотора ее машины, который затем стал постепенно удаляться и через какое-то время совсем затих. Молчание нарушила Рина. «Ты должен был обнять ее, Питер», — упрекнула она мужа. «Твоя непримиримость выглядела просто ужасно. Не дай бог, конечно, но представь себе, что твоя дочь попадет в аварию. Или вообще с ней что-нибудь случится. И как ты в этом случае будешь себя чувствовать?» «Отвратительно. Я никогда бы себе не простил». «Тогда как ты мог позволить ей уйти так, вместо того, чтобы попрощаться с ней по-людски?» Питер обернулся к жене, и она увидела на его глазах слезы, потому что я боялся, что если обниму ее, то никуда уже больше не отпущу.